Я забываюсь запах твоих худи. Ты забываешь коды домофона. Мы самые близкие чужие люди. Но я сжигаю мосты. Я слишком умная, чтобы быть счастливой. Ты слишком долго прятал телефон. Я слишком люблю себя, чтобы быть любимой такими, как ты. Можно любить всю жизнь, а разлюбить в четверг. Знаешь, кроме тебя, наверное, мне подойдет любой человек. А мне бы теперь любить, держаться бы с кем-нибудь за руки. Мне бы теперь делить постель свою с кем-нибудь за скуки. Мне бы хотеть бы жить, вставать по утрам с постель мятой. Я разрешу застрелить себя, если захочу обратно. Засыпаешь письмами мой гаджет. Все, что ты скажешь, мне уже не важно. Давай удалим. У верности нету права на ошибку. А у тебя есть быть счастлив с кем-то мальчиком. Мне неуютно в этой грязной липкой твоей любви. А у меня теперь плохая память на людей. Только с кем бы теперь состариться, кроме тебя у меня нету идей. А мне бы теперь любить, держаться бы с кем-нибудь за руки. Мне бы теперь делить постель свою с кем-нибудь за скуки. Мне бы хотеть бы жить, вставать по утрам с постели мятой. Я решу застрелить себя, если захочу обратно. Мне бы теперь любить, держаться бы с кем-нибудь за руки. Мне бы теперь делить постель свою с кем-нибудь в скуки. Мне бы хотеть бы жить, вставать по утрам с постели. Захочу обратно. Хочу обратно.